Конфликты со временем. Бог не узник времени, он его творец. Для Бога прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Он не ограничен условностями и рамками времени. Во втором послании Петра сказано: «Не забывайте одного, возлюбленные. Для Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день». Господь не откладывает исполнение того, что Он обещал, хоть некоторые и называют это промедлением. Он долго терпит и ждет, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все раскаялись. Петр цитирует 89-й псалом. В 5-м стихе мы читаем: «Ибо пред очами твоими тысячи лет, как день вчерашний». В тексте у апостола Петра сказано: «Один день, как тысячи лет». С помощью стилистического приема сравнения Бог изображается существующим вне времени, потому что Он сам творец времени. По сути, именно благодаря усилению смысла высказывания с помощью данного оборота речи «один день» в этом фрагменте воспринимается буквально и ярко противопоставляется одной тысячи лет. Для Бога, живущего вечно и создавшего время, длительный промежуток времени может быть точно таким же, как и короткий. Что же касается нас, мы должны поменять свое отношение ко времени, перестать быть его рабами, предуготовиться к безвременной вечности. Время ранит нас, воспоминания прошлого вводят нас в искушение, причем независимо от их содержания. Если нам было хорошо или сами мы сотворили нечто хорошее, нас мучит тоска по прошедшему времени. Если же мы вспоминаем мы грустное или грехи некоторые или прочие невзгоды, то опять же мучаемся воспоминаниями. Воспоминания смущают наш дух, но и размышления о будущем ничем не лучше. Монах Симеон Афонский говорил: «Не живи воспоминаниями, они убивают твое будущее. Не живи мечтаниями, они убивают твое настоящее. Жизнь – это не вчера и не завтра, а то, чем мы живем в эту самую минуту». За месяц до смерти Альберт Эйнштейн, выражая соболезнования родным своего усопшего друга Бессо, писал, что различие между прошлым, настоящим и будущим есть всего лишь иллюзия, хотя и очень труднопреодолимая, и смерть не более реальна, чем та жизнь, которую она завершает. Джулиан Барбур в своей книге «Конец времени. Следующая революция физики», впервые опубликованной в 1999 году, отрицает существование времени, считая его не более чем иллюзией. Несмотря на то, что воззрения, отрицающие существование времени, противоречат нашим интуитивным ощущениям, Барбур пытается убедить читателя, что наши ощущения в какой-то мере соответствуют Вселенной, в которой отсутствует время. Барбур подчеркивает, что многие ученые давно уже расстались с мыслью о том, что «я» существует во времени. Мы воспринимаем себя как вневременных субъектов с нашими воспоминаниями и планами на будущее. Время – это упрямая иллюзия, в рамках которой протекает все наше существование, и вне которой мы не можем представить себе ничего. И все же время – не более чем очередной обман наших чувств. Наши переживания, связанные со временем, наивны, от этого, однако, они не становятся менее мучительными. У Льюиса Кэрролла Алиса плачет, когда ей говорят, что она нереальна, а только снится. И на ее возражение, что если она плачет, значит она реальна, отвечают: «Не думаешь ли ты, что эти слезы реальны?» Так и мы, как бы себя ни убеждали, какие бы научные и философские доказательства реальности и нереальности времени ни приводили, останемся всего лишь людьми, со всем ворохом своих иллюзий и заблуждений. Наше сознание устроено так, что мы можем воспринимать мир только во временной последовательности. Это неудивительно. Мы не можем думать несколько мыслей одновременно, не можем производить несколько математических действий в одно и то же время, несмотря на то, что давно созданы компьютеры, способные выполнять несколько действий в один и тот же момент. Поскольку мысли возникают не одновременно и зависимы от предыдущих, образуется их ряд – последовательность. А следовательно и ощущение времени, как смена текущих мыслей, связанных с приемом впечатлений от окружающего мира и их осознанием. откуда возникла такая система работы мозга? Почему именно такая несовершенная, по сравнению даже с искусственным интеллектом, созданным нашими же руками и способным мыслить одновременно? Причина неодновременности мышления кроется в неодновременности развития событий в окружающем мире, где стакан, падая со стола, разбивается, и наоборот, никогда самостоятельно не склеивается из осколков и не взлетает обратно на стол, и никогда не находится в состоянии и стакана, и осколков одновременно. Эту последовательность событий, которую отображает принцип нашего мышления, можно сонаправить с термодинамической стрелой, вдоль которой нарастает энтропия, рассеяние энергии. Что первично? Ограниченность нашего сознания, способного фиксировать последовательность событий только в одном направлении и только сонаправленность термодинамической стрелой времени? Или же несовершенство мироздания, которое глупо и расточительно движется к нарастанию рассеяния энергии в пространстве, то есть, по сути, к своему уничтожению? Прежде чем подозревать мироздание в несовершенстве и расточительности, давайте отнесемся скромно к нашим способностям. Заявив, что наша неспособность воспринимать события одновременно вовсе не должна означать отсутствие одновременного безвременного существования этих событий. Как бы ни были разнообразны горести и печали человеческие, все они сводятся к уходящему, безжалостному, всепожирающему времени. Часы не бьют, часы убивают. Время – лучший учитель, жаль, что оно убивает своих учеников. Все минуты ранят, последнее убивает. Вот лишь малая толика того, что сказано человеком о его страшном, смертельном, непримиримом враге – времени. Время всегда ассоциируется со смертью, а как верно подметил Ральф Эмерсон, самое неоспоримое свидетельство бессмертия – это то, что нас категорически не устраивает любой другой вариант. Но если со своей собственной смертью человек встречается все-таки один раз – то со временем он сталкивается ежесекундно. Очень мало в человеческом сознании вневременных понятий. Даже на этой странице невозможно обойтись без временных понятий, ибо все, что является собой последовательность, тесно обручено со временем, ибо без времени нет последовательности, без последовательности – логики, без логики – мышления, без мышления – жизни. «Я мыслю, значит, существую». Без времени нет существования в человеческом понимании, и потому его отсутствие представляется еще более тягостным, чем его наличие. Время для человека – как ранящее, занозящее бревно, за которое хватается утопающий и которое в конце концов переворачивается, погребая несчастного под собой в океане, имя которому – смерть. Казалось бы, это острое, ранящее чувство времени диктуется нам зрелым сознанием, и именно путем осознания значения времени. Можно предположить, что тот, кто не задумывается над временем, живет без счета дней, счастлив и неуязвим. Даже дети, плохо различающие понятия «завтра» и «вчера», не умеющие определять, который час, находясь в самом беззаботном возрасте, подсознательно ощущают острую тоску, связанную с уходящим временем. Отдать игрушку жалко, прежде всего, потому что больше никогда ее не увидишь. Страх, связанный с выходом матери в другую комнату, также связан с боязнью, что она окончательно исчезнет. То, что ребенок не видит и не осязает, в первые годы жизни для него кажется несуществующим. Наиболее яркое проявление обсуждаемого нами чувства – всеобщее нежелание практически всех детей, начиная с первых проблесков сознания, отправляться спать. В этом нежелании есть нечто большее, чем боязнь пропустить что-нибудь интересное. Скорее, ощущение безвозвратной потери чего-то, что может произойдет, когда ребенок будет спать. Зрелое сознание защищает нас от детских страхов перед безвозвратным. Нежелание выбрасывать бумажки и сломанные игрушки опять же есть ностальгия по безвозвратно упускаемому, страх потери, безвозвратность которой диктуется подсознательно ощущаемой необратимостью времени. Нередко нам кажется, что маленьким детям известно что-то такое, что нами давно забыто, что-то, принесенное ими оттуда, из небытия, как бы из жизни до рождения. Сенека сравнивал акты рождения и смерти, определяя оба как вход в новый мир. Человек всегда старается найти доказательства своей небренности. В этом и заключается основа и цель вечной борьбы, которую ведет человек со временем. Наскальные рисунки в примитивной форме как бы помогали приостановить время, служа напоминанием о конкретных охотах и событиях. Сохранение амулетов из костей убитых животных тоже служило напоминанием о происходивших событиях. Не имея подсчета времени, человек и вовсе оставался беззащитен, как бы погруженный в безразмерный океан бытия с завязанными глазами. Зимы, засухи, старость наступали абсолютно неожиданно, и дабы обрести хоть какой-то контроль над происходящим, с самого своего зарождения человек изобретает наипростейший календарь и пользуется самыми примитивными часами – солнцем, луной и звездами. Возможность рисовать и записывать как бы помогает памяти возвращаться в прошлое, а следовательно, превозмогает необратимость течения времени. Книга становится важнейшим рукотворным средством, консервирующим время. Это первая модель истинного времени, где начало, середина и конец существуют одновременно. Но эта одновременность доступна лишь только Творцу. И став впервые Творцом, человек расписывает амфоры и делает барельефы, в которых последовательно, как в комиксах, перечисляет события, конец и начало которых существуют одновременно. Хотя если бы эти герои были снабжены сознанием, время имело бы для них тот же необратимый ход. Чем больше развиваются технические возможности человека, тем ближе в своих творениях подходит он к истинной модели времени. Фотография останавливает время настолько, что теперь мы можем наблюдать с высочайшей степенью реальности наших предков, умерших сотню лет назад. И, наконец, фотография начинает двигаться. Кино создает живое отражение времени, где для его создателя герои не смертны, начало и конец существуют одновременно. И хотя создатель и зритель не могут увидеть весь фильм одновременно, реальность существования начала и конца кинопленки никем не оспаривается. Герои кинофильма по-прежнему страдают от необратимости времени, хотя его обратимость и повторимость в кинофильме для стороннего наблюдателя абсолютно очевидна. Не считая краешка текущего мгновения, весь мир состоит из того, что не существует. Сказал король Ижиковский, выражая общепринятый человеческий взгляд на восприятие реального мира. Скорее можно говорить о феномене способности человеческого сознания последовательно ощущать состояние реального существования, длящиеся секунды. Скорее, ощущение реальности есть условный способ работы сознания, а не отрицание существования всего предшествующего и последующего есть приближение к истинному положению дел. Мы уже неоднократно говорили о наклонности сознания искажать реальный мир в угоду нашим ощущениям. Почему не предположить, что и в ощущении времени мы сталкиваемся с тем же явлением? Говоря о восприятии времени, позволим себе воспользоваться позицией Декарта, гласящей: «Мы можем допустить, что нет ни Бога, ни неба, ни земли, и что даже у нас самих нет тела, но мы все-таки не можем предположить, что мы не существуем». Нелепо полагать несуществующим то, что мыслит. Для большей четкости возьмем эту позицию наоборот. Понятие существования есть результат ощущения в самом себе мыслительной деятельности, то есть принятие данных от всех органов чувств и внутреннее их осознание и переработка. Если бы мы не ощущали в себе мыслительного процесса, то и сам факт отсутствия подобного ощущения мы бы установить не могли. Если принять понятие существования как прямой результат мышления, то только сам субъект может с достоверностью сообщить, существует он или нет. Как, например, после глубокого обморока, придя в себя и не сохранив воспоминаний о каких-либо процессах мышления, субъект не может утверждать, что он продолжал существовать в тот момент, когда находился в обморочном состоянии. С другой стороны, окружающие субъекты, наблюдавшие со стороны обморок, с полной достоверностью могут утверждать, что во время обморока субъект продолжал существовать, по крайней мере физически. То есть существование, упоминаемое Декартом, не есть существование физическое в обыденном понимании, а есть именно результат наличия у субъекта, а точнее у его разума, самоощущения. Принимая подобную позицию, сказав, что только сам разум способен установить факт своего существования, мы легко соглашаемся с Кантом. Если удалить мыслящий субъект, то весь мир телесный должен пасть, ибо он есть лишь явление в чувственности субъекта и один из видов его представления. Поскольку время, как прочие проявления физического мира, имеет значение только при условии восприятия его мыслящим разумом, то нельзя утверждать, что время может быть идентично, проявляя себя как феномен, то есть как воспринимаемое субъектом, и как ноумен, вещь в себе, проявление которого недоступно разуму. Так или иначе, мы не можем принять общепринятое мнение об объективности времени, говоря о времени как о феномене, воспринимаемом субъектом. Более того, мы не можем принять и мнение о равномерности течения времени, оставаясь на позициях рассмотрения времени как феномена, воспринимаемого мыслящим субъектом. Пользуясь возможностью провести опрос между субъектами разных возрастов, нам удалось установить ускорение течения времени в восприятии времени. Были даже произведены попытки биофизиологического обоснования этого явления. Опрошенные индивидуумы отмечали, что с возрастом их ощущение течения времени ускоряется. Причем количественно отмечали, что этот процесс может выражаться соотношением 1 к 2 или даже 1 к 3. Действительно, принятый с рождения человечества образ отсчета времени на основе смены периодов дня и ночи и сезонных изменений климата не имеет ничего общего с тем, как человеческий разум воспринимает время. Из этого вытекает серьезное несоответствие между астрономическими промежутками времени, равными между собой, и промежутками времени, как они воспринимаются мыслящим субъектом. Многократное упоминание этого несоответствия встречается повсеместно, от произведений литературы и искусства до банальных разговоров людей разных возрастов, отмечающих чувство обкраденности по отношению к ушедшему времени. Чаще всего это чувство обкраденности относится как раз не к физическим ценностям и достижениям, а именно к области деятельности разума в метафизическом понимании самосознания и зрелости. «Прожил жизнь, а так ничего в этом мире не понял». Вот та фраза, в которой можно сконцентрировать основную направленность чувства обкраденности. Причем ощущение прожитости жизни и стремительного ускорения течения времени наступает впервые отнюдь не в пожилые и зрелые годы, а весьма и весьма рано. Ознакомление человека с подобного рода явлением, как некогда открытие Фрейдом подсознания, могло бы облегчить страдания многих индивидуумов от острого ощущения убегающего времени. Во-первых, узаконив этот феномен восприятия времени, опровергнув постулат равномерности и объективности его восприятия, можно облегчить страдания индивидуумов, полагающих, что эти ощущения являются их личной трагедией и присущи только им. И что более того, чувство обкраденности вытекает из их неверного и неразумного использования времени в душевном плане. Во-вторых, дав субъекту знание об этом метафизическом свойстве времени ускорять свой ход, мы сможем дать ему и возможность рассчитывать свое время более достоверным образом. Например, если принять средний коэффициент ускорения времени за 1.5 и отмерять по-новому биологический возраст в его психологическом эквиваленте, то в возрасте 20 лет ощущение индивидуума может соответствовать психологическому возрасту 30, а в 30 – 45, 40, 60. Отсчитывая не столько прожитые годы, сколько предполагаемый остаток лет жизни и беря среднюю продолжительность жизни в 75-80 лет, нетрудно вычислить, что остаток в 20-летнем возрасте будет не 55 лет, как это следует из биологического возраста, а 40 лет, а в 30 лет – 33 года, то есть середина жизни. Шкала может оказаться в некоторых случаях и гораздо менее оптимистичной. Именно несоответствие между самоощущением возраста субъекта и общепринятым мнением о 30-летнем человеке как человеке молодом прожившим не большую часть жизни, приводит к психологическим страданиям индивидуума, к острому чувству обкраденности времени и, как следствие, к характерным возрастным кризисам. «Ты проживаешь сумрачно во мне, как тайное предчувствие бессмертия». Говоря словами Висбора, мы нащупываем то самое ощущение большей глубины нашего существования, чем оно нам представляется на обыденный взгляд. Итак, мы не находим доказательства равномерности течения времени в нашем восприятии. Не можем достоверно ощутить его непрерывность, прерванную с нами, малоотличимыми от реальности. В таком случае, что же достоверного остается в человеческом ощущении времени? Чем можно назвать общепринятое мнение о восприятии времени как не грубейшим допущением, необходимым для упорядочивания некоторых малозначительных событий нашей жизни? Что такое время? Кто способен коротко и ясно определить его? А ведь в наших беседах мы ни о чем не говорим с такой уверенностью и столь часто, как о времени. И когда мы говорим о нем, мы, несомненно, понимаем, о чем говорим, и понимаем, о чем идет речь, когда слышим это слово в разговоре. Так что же такое время? Когда меня не спрашивают, я знаю ответ. Но если меня попросят объяснить это кому-нибудь, я понимаю, что ничего не знаю. Писал еще в конце 9 века блаженный Августин, епископ Ипонийский, один из отцов и учителей церкви. Природа времени недоступна нашему пониманию. Время подобно ветру. Мы не видим его, но судим о нем лишь по его делам. Человек, пытаясь постигнуть тайну времени, еще в древние времена убеждался, что все течет, все изменяется, как и он сам. Бог сотворил время прежде человека, которого создал святым, бессмертным, по образу своему и подобию. Человек был бессмертным, время не имело над ним власти. Но ему была дана заповедь и наказание Божие за непослушание. Смертью умрешь. Значит, жизнь зависела не от времени, но от жития, от исполнения заповеди Божьей. Но по прислушании Адам, согрешив, впал во власть времени, то есть стал тленным и смертным. Он всю жизнь каялся и плакал, но своими силами сам не мог вновь уподобиться Богу. После воскресения Христова наступило время исправления. Время исправления благодатью. Бог обновляет человека, но теперь уже вместе с ним, так, чтобы воля его через познание истины и исполнение заповедей Божьих сливалась с волей Божьей, была свята. Апостол Павел научает: «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Отсюда осознается жизненный путь. Доброделание во имя Господне – средство искупления времени нашей жизни, ведущей к вечности, богопознанию. И поэтому доброделание становится мерой времени, его ценою. Времени не астрономического, но осознанного, онтологического, бытийного, духовного, в отличие от растительного времени. Его можно назвать человеческим. Если потеряешь деньги, то можешь приобрести вновь, но если погубишь время в суете, не можешь воротить его, а ведь Бог дал время для того, чтобы мы научились благочестию. Писал святой Иоанн Златоуст. Поэтому апостол Павел взывает к искуплению времени, ибо мы часто теряем или тратим его даром, впустую или еще хуже – убиваем время. Посему нет освященного или неосвященного времени. Все дни Господни святы и прекрасны, ибо Господь благ к добрым и злым. Но дни лукавы через злые дела и лукавые помышления людей. Отсюда злободневность, означающая как бы другую меру времени, сути, дня. Любовь к Богу и людям возводить к вечности становится истинным высшим благом человека, сокровищем всей его жизни, истинным содержанием и исполнением, то есть наполнением каждого мгновения, и потому является высшим мерилом духовного времени. Святые отцы говорят, что цель творения всего мира, а следовательно и времени – любовь. И причина пришествия Христа в мир – любовь к человеку. и время жизни, данное ему, искупается человеком ответной его любовью. Поэтому нам заповедано: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, чтобы исполнять каждое мгновение времени жизни памятью о Боге, источнике любви, и стяжать любовь. Из святоотеческих писаний узнаем, что душа, достигшая любви, находится вне времени и пространства.